Телеграмма Сьюарда, Лондон, Ван Хелсингу, Амстердам, 4 сентября. Пациентки сегодня значительно лучше. Телеграмма Сьюарда, Лондон, Ван Хелсингу, Амстердам, 5 сентября. Больной гораздо лучше. Хороший аппетит, спокойный сон, весела, румянец возвращается. Телеграмма Сьюарда, Лондон, Ван Хелсингу, Амстердам, 6 сентября. Ужасная перемена к худшему. Приезжайте немедленно. Я не стану телеграфировать Холмвуду, пока не увижусь с вами.